Глава 20. Мирон. Не могу заставить себя оторваться от мыслей о ней. Моя малышка. Моя Иришка. За ее колючей броней скрывается такая мягкая, ранимая и нежная душа. Это я во всем виноват. Именно мои ошибки заставили ее выпустить острые коготки. Но я сделаю все, чтобы она снова почувствовала себя в безопасности, чтобы эти коготки оставались лишь нашей пикантной изюминкой в постели. Захожу в кабинет ректора, и вдоль позвоночника пробегает холодок. Неприятный тип. Раньше мы почти не пересекались, кроме собеседования. «Мирон, добрый день!» Льёт елей. Но я отлично слышу стальные нотки под этой сладкой оболочкой. «Добрый, Роман Петрович. Чем обязан?» Опускаюсь в кресло напротив, стараясь сохранять спокойствие. «Вы знаете, я ценю вас как специалиста. Отзывы прекрасные, успеваемость в группах растет, но...» Напрягаюсь. Так обычно начинаются разговоры об увольнении. Мне не страшно потерять это место. Преподавание не мой основной заработок. Но оно приближает меня к моей девочке. В чем дело? Обрываю его. Голос звучит резче, чем хотелось бы. Говорите прямо. Сегодня ко мне заходил один из ваших студентов. С этим. Ректор кладет на стол белый конверт. Внутри фотографии. Мы с Иришкой. В ее квартире. В постели. В ванной. Блять. Да у нее вся жилплощадь под колпаком. Какого чёрта? Носов, ублюдок. Он следит за моей Ирой. Она в опасности. Настоящей физической опасности. А ректор тем временем продолжает свой монолог. Понимаете, Мирон, отношения между преподавателем и студенткой — дело личное. Но в стенах университета они строго запрещены. Я вынужден принять меры. Да какие нахуй меры? Он вообще понимает, что происходит? Это Носов принес. Вскакиваю с места, ярость закипает в жилах. Это он? Это не имеет отношения к делу. Его глазки бегают по сторонам. Вы нарушили правила. Напишите заявление по-собственному. Меня волнует другое. Рычу, силой бью кулаком по столу. Вы вообще видите, что на этих фото? На них частная жизнь студентки. За ней ведут незаконную слежку. Это уголовное преступление, блять. И... Ректор откидывается в кресле, будто мы обсуждаем погоду. И... Мой голос взрывается. Вы соучастник. Это произошло за пределами университета. Блеет, как запуганная овца. Я знаю свои права. Знание не соучастие. Хотите это проверить? Ледяным тоном бросаю я, чувствуя, как сжимаются кулаки. Думаю, Всеволоду Горскому будет очень интересно узнать, что за его дочерью шпионит студент. А вы это покрываете. Я не... Он начинает заикаться бледнее. Блять. Резко разворачиваюсь и иду к выходу, хлопая дверью так, что стеклянная вставка дребезжит. «Заявление!» — доносится из-за двери. «Напишу!» — отрезаю я уже в коридоре. И не только на увольнение. Я киплю. Это пиздец абсолютный. Моя Иришка. Представляю, что этот ублюдок видел ее, такую уязвимую, такую прекрасную, наслаждающуюся мной. Животная ярость застилает глаза. И тут же, словно по заказу, вижу Носова-младшего. Стоит у моего кабинета, бледный, перепуганный, похож на затравленного зверька. С трудом сдерживаюсь, чтобы не вломить ему прямо здесь. Но я все еще преподаватель. Нужно держать себя в руках. «Ты-то мне и нужен». Мой голос низок и опасен. «В кабинет, быстро!» «Ира в опасности», — выпаливает он, едва переступая порог. «Мой отец... Он сошел с ума, одержим идеей породниться с Горскими». Денис топчется на месте, не решаясь подойти ближе. «Зачем припёрся ко мне? Папаша испугался. Это ты принес фотки ректору?» Упираюсь руками в косяк, не сводя с него тяжелого взгляда. «Понравилось подглядывать за ничего не подозревающей девушкой? Какие фотки?» В его глазах искреннее недоумение. «Я ничего не носил. Только приехал, можете проверить по камерам». «Правда? Или просто хороший актер? Ни одному Носову верить нельзя». «Что тебе от меня нужно?» Спрашиваю сухо, устало проводя рукой по лицу. «Увезите Иру. Спрячьте. И займитесь моим отцом. У него связи, он монстр. Но он твой отец, Денис. С чего я должен тебе верить?» Устало вздыхаю. «Вы же видели Лену». Он горько усмехается, и в его глазах мелькает что-то похожее на боль. «Дура, решила, что он в нее влюблен, а он ее насилует, бьет. Мою мать в психушку упек, и эта дура туда же отправится, когда он наиграется». Информация совпадает, но доверие к этому мажору ноль. «Вам тоже стоит быть осторожнее. Пока вы были в Лондоне, отец не волновался. Теперь он видит в вас угрозу. В чем твоя выгода?» Пристально смотрю на него. «Я не люблю Горскую и жениться не хочу. Отец не успокоится, пока не сломает всем жизнь. Я просто хочу его остановить». «Влюбился в Лену?» Усмехаюсь. Он опускает глаза. «Бинго!» «Пацан попал. Мурзина — сломанная кукла, и она будет с его отцом до конца. Ей нужен не рыцарь, а психиатр. Проблема в том, что она сама не хочет меняться. Ей комфортно в этой роли жертвы. Носов-старший лишь отражает ее собственные отношения к себе. Глубокая гниющая травма. Есть что-то на папашу. Отдам, если меня не впутают в дело. Сложновато будет устроить. Постарайтесь. Знаю, что у вас связи. Не хочу в этом участвовать». «Да, блять. Два идиота. Что он, что Мурзина. Чтобы утопить такого, как твой отец, мало анонимных улик. Он купит всех, до кого дотянется. Ты думаешь, он избежит наказания?» По его глазам вижу, да, думает. «Ясно. Приноси, что есть, разберемся. До конца дня сижу в кабинете, собираю вещи. Мысли только о ней. Главное — уберечь Иришку. За 5 минут до окончания ее пары иду в уборную. Пусто, лишь одна кабинка занята. Стал параноиком после всей этой истории с Носовыми. Поворачиваюсь к зеркалу. Слышу, как в той кабинке смывают воду. Дверь открывается, и выходит ректор. «Вы все еще здесь, Мирон?» Подходит к соседней раковине, тщательно намыливает руки. «Как видите. Жду заявления». Вытирает руки бумажным полотенцем, комкает его и бросает в урну. Уходит. Я слышу его удаляющиеся шаги. Потом другие, более тяжелые. «Что-то забыли?» Поворачиваюсь, но не успеваю разглядеть вошедшего. Острая, обжигающая боль пронзает затылок. Мир гаснет.